Пролог. Капитан Джимми Коул только что закончил рассказывать своим пассажирам историю о призраке на Гудзоне. То была отличная старая легенда об убийце с топором в длинном черном пальто. Идеальная для сегодняшнего туманного вечера. Он откинулся в кресле и на миг расслабил колени, поскрипывающие после многочисленных операций, и в миллионный раз задумался о том, что ему пора на пенсию. Он видел уже практически каждую деревушку на берегах Гудзона, и даже его маленькая рыбацкая лодка Сьюзи уже начинала ему надоедать. Вечер переходил в ночь, и он направил лодку к берегу. Плавно приближаясь к причалу Ридспорта, он внезапно услышал возглас одного из пассажиров, который вывел его из задумчивости. «Эй, Кэп, это не твой ли призрак вон там?» Джимми даже не повернул головы. Все четверо его пассажиров, две молодые пары в отпуске, были изрядно пьяны. Без сомнения, один из парней просто решил попугать девушек. Но тут одна из них присоединилась к нему. «Я тоже его вижу. Очень странно». Джимми повернулся к своим пассажирам. Чёртовы пьяницы. Чтобы он еще раз повез кого-то поздно вечером? Второй мужчина показал рукой. «Он вон там!» — сказал он. Его жена прикрыла глаза. «Ой, я не могу на это смотреть», — сказала она с нервным, смущенным смешком. Джимми, раздраженный осознанием того, что его не оставят в покое, наконец обернулся и посмотрел в ту сторону, в которую указывал мужчина. На берегу между деревьями что-то действительно привлекло его внимание. Там как будто что-то сверкнуло, а очертания напоминали человеческую фигуру. Что бы то ни было, казалось, что оно парит над землей, хотя с такого расстояния рассмотреть было непросто. Прежде чем Джимми успел потянуться за биноклем, это нечто скрылось за деревьями. Дело было в том, что Джимми и сам пропустил пару стаканов пива. В этом не было ничего такого. Реку он знал как свои пять пальцев. И ему нравилась его работа. Особенно он любил выходить на Гудзон в это время суток, когда вода была мирной и гладкой. Мало что могло поколебать его спокойствие в это время. Он снизил скорость и осторожно подвел Сьюзи к пристани. Довольный мягкой швартовкой, он выключил мотор, и лодка уперлась в доски. С гиканьем и смешками пассажиры вывалились из лодки и, пошатываясь, побрели к своей гостинице.